Господь Иисус. Пришел Он в этот мир, оставив небеса, пришел, чтоб всех спасти, и даже друг тебя. Взгляни ты на Христа, смотрись в Его глаза, Он вынес за тебя страдания Христа. Пришел Он за тобой, чтоб дать душе покой, а ты идешь туда, где ждет тебя. Он ждет давно тебя, ведь кровь его тогда недаром пролита. Ты глянь вокруг себя, увидишь ты Христа, Его Христа. Пришел Он за тобой, чтоб дать душе покой, а ты идешь туда, где ждет тебя беда. Откройте все сердца для Господа Христа, увидите, как жизнь прекрасна и чиста. Доверься лишь Ему, сумеет Он спасти. Скажи хоть про себя: прости меня, прости. Взгляни ты на Христа, смотрись в Его глаза, Он вынес за тебя страдания Христа. Пришел Он за тобой, чтоб дать душе покой, а ты идешь туда, где ждет тебя. Господь Иисус пришел.